Глава 19. Гремшик, выполнив указания капитана по избавлению от трупов несостоявшихся предателей, убийц и дезертиров, вернулся от оврага каким-то пришибленным, при докладе затравленно смотря на Ола Рея. То ли молодого воина впечатлил жутковатый вид выпитых сумраком тел пограничников, то ли он стал реально бояться изменившегося характера своего командира, принявшегося из-за ерунды подвергать смертельным наказаниям. «Возвращайся на пост, Гремшик». Андрей сел на валун, выступающий из земли неподалеку от штольни, в которой были укрыты лошади отряда. «Я зло пошутил насчет причин казни этой троицы сволочей. Они хотели нас предать, за что и поплатились». Парень удивленно вскинулся, хотел было что-то спросить, но молча кивнул и вернулся на тропу. А землянин извлек пару лечебных амулетов и принялся их заряжать. Хотя он и так потратился на сумрачные пути облака, время на восполнение энергии ауры имелось. В извлеченном из пояса эфирном кристалле оказалось израсходовано 2 гита, значит, одно сообщение опять пропало. Удрученно качнул головой и послушал последнее. В Нагобине у его домочадцев все было нормально, если не считать очередного синяка под глазом Жоры, подравшегося с подмастерьем кузнеца. Немченко проговорил ответное послание, к вечеру, может, раньше дойдет, и погрузился в слой сумрака, осмотрев окрестности через теневой план. Никакой опасности не заметил и пошел к ручью умываться. Перепады дневной и ночной температур были довольно заметными, и чтобы не зябнуть, Андрей принялся не спеша расхаживать вдоль бегущей к оврагу воды, вспоминая прошлую жизнь. В последнее время он все реже возвращался мыслями в родной мир. Новая реальность постоянно ставила перед ним очередные проблемы, так что отвлекаться было просто некогда. А сейчас вдруг накрыло образами оставшихся на земле знакомых и друзей. Как они там без него поживают? Забыли, поди уже!» Поняв, что сам себе портит настроение, Андрей начал думать о хорошем, захваченных амулетах и деньгах. Но удовольствие быстро сменилось озабоченностью. Очень не хотелось бы, чтобы кто-то из подчиненных попытался пойти по кривой дорожке убитых пограничников. Закопать где-нибудь в лесу? Тут возникли сразу 2 проблемы. Первая — вселенец родился и вырос в городе. Надежно спрятать клад и быть уверенным, что его не обнаружат опытные охотники и следопыты, у Немченко может не получиться. А вторая — бывший финансовый аудитор спустя время сам свой тайник в лесу не найдет. Даже стоянку десятку он отыскал с помощью спутников. Оставалось следовать ранее принятому решению и возить деньги с собой. Что же касается драгоценных камней, то среди принесенных Гремшиком и сваленных в кучу под кустом можжевельника вещей несостоявшихся предателей, Андрей увидел небольшой, размером с кулак, кошель Кринка. Вытряхнув из кожаного мешочка жалкие медики и одну мелкую серебрушку пограничника, взял остаток кожаного шнура, которым на ночь по новой стянули руки и ноги Конворуса. Немченко принялся мастерить нашейный тайник. Такой он видел в каком-то американском фильме про пиратов с Джонни Деппом в главной роли. До подъема личного состава времени оставалось много, и землянин, не торопясь, соорудил свой очередной портняжный шедевр. Поместил в него самые ценные трофейные амулеты и повесил на шею, где уже находился полученный от Кермии артефакт огненного восстановления. Под свободной рубахой ноша не просматривалась, а под курткой доспеха и тем более не будет заметно. Видимо, осознание вины за свою болтливость не дало Орнису спокойно спать. Десятник проснулся на полчаса раньше. «Капитан, я хотел еще раз извиниться». Он подошел к сидевшему на кочке попаданцу со спины, опустился на четвереньки перед ручьем и принялся умывать лицо. «Я поговорю с Кринком прямо сейчас». Десятник вытер лицо и руки полой давно не стиранной рубахи. «Пойду разбужу и поговорю». «Иди, разбуди и поговори». На Немченко напала зевота, и он встал, потянувшись, радуясь налитому силой и здоровьем молодому телу. Орнис заправил рубаху в штаны и пошел к месту лежанок пограничников. Вернулся очень быстро, его капитан только начал разминку. «Их нет!» — выдохнул в полголоса десятник. «Пацан на месте, а ни пограничников, ни их вещей нет. Проверю коней!» «Не нужно!» — остановил его попаданец, не прекращая вращения руками в плечах. «Во враге посмотри, может, там найдешь. Во всяком случае, Гремшик туда их трупы должен был сбросить». «Капитан!» — я их убил, дружище. «Но смерть Кринка и его товарищей целиком на твоей совести». «Да, так бывает». Андрей дал себе сначала закончить короткую разминку, а лишь затем рассказал расстроенно опустившему взгляд десятнику о подслушанном разговоре. «Действительно, моя вина», — признался бывший егерь. «Не нужно мне было языком болтать. А что с мальчишкой будете делать?» «Не я, а ты». Раздевшийся до пояса землянин опустился к источнику и принялся за водные процедуры, охая от холода. «Это и будет твоим наказанием. Говори мальчишке, что хочешь, мне без разницы. Потом пусть забирает своего коня и все, что захочет из их вещей, включая деньги. Там и трех оборов не наберется. И проваливает на все четыре стороны. Выживет или не выживет его проблемы. Надеюсь лишь, что когда вырастет, ума хватит не явиться ко мне с планами мести. Тогда точно пришибу. Подай мне ткань обтереться». «Дядя Орнис», — послышался ломкий голосок заспанного мальчишки, вышедшего из кустов. «А где папа? Я проснулся, никого рядом нет». «Ну вот», — обернулся Андрей, — «на ловца и зверь бежит. Объясняй ему, где папа или мама, а я отряд подниму». Завтракали, как обычно, подогретым вчерашним ужином. Олрей поел то же самое, что и его солдаты. Не забыли накормить и пленника с сыном Кринка. Когда парнишка, сгорбившись в седле, словно старик, первым покидал стоянку, попаданца в сердце кольнула жалость, но менять принятого решения он не стал. Лошадей пограничников взяли с собой в качестве заводных, хотя грузить их было нечем. Посмотрел, как нам лучше двигаться. Землянин подъехал к своему помощнику, рассматривающему карту. «Покажи». Возвращение к развилке, где отряд расстался с авангардной сотней, уже не имело никакого смысла. Полк, если еще и не дошел до Киринаита, то наверняка теперь где-то вблизи. «Вот», — ткнул пальцем десятник в схему, — «нам лучше проехать через гряду холмов, мы тут были, а потом через Соболиное урочище направиться напрямки. Здесь немало троп и удолья, получается, объедем в 10 милях южнее». Рассмотрев и запомнив маршрут, попаданец приказал пленнику ехать рядом вместе с Нетеком и дал отмашку на начало движения, возглавив кавалькаду лично. Поисковый амулет он держал при себе, как и другие трофеи, разместившиеся на его груди и в торбе, привязанной к седлу сзади. Солнце начало разогревать с самого утра, но под сенью деревьев, особенно когда пошли дубравы, ехать было комфортно. Андоурей торопился с возвращением, и так их путешествие немного затянулось, поэтому пообедали на ходу. До остановки на ночной привал доехать спокойно до нагобинцев не получилось. Сначала поисковик предупредил землянина о группе людей и коней, находившихся в миле впереди, а затем, когда они осторожно приблизились к неизвестному отряду, то услышали голоса и выкрики, кто-то не особо скрывался. Свои, чужие, что тем или другим нужно в лесной глуши? Это надо было выяснить. «Орнис, оставайтесь здесь, прямо на тропе», — Немченко спешился. «В лесу можно не укрываться. Ждите, я скоро». Он прошел немного вперед. Затем, погрузившись в слой тени и накратке приняв ласки стихии, он сумрачным путем переместился к высокой ограде обнаруженной лесной заимки, очень сильно похожей на ту, в которой часто перед охотой и после нее проводил время Вит Оушерик. В заборе имели щели, узкие, но Андрею для обзора хватило. Количество вояк в неизвестном отряде попаданец определил сразу — 11, по количеству оседланных лошадей, находившихся во дворе у крыльца и коновизи. Приняв поначалу этих бойцов за дружинников, Немченко быстро понял, что ошибся. Кольчуги имелись не у всех, да и вели себя мужчины слишком развязанно по отношению к своему старшему, высокому воину в дорогом латном доспехе. Наемники, без сомнений. Они нисколько не старались вести себя тише и скрытней, видимо, будучи уверенными, что в лесной глухомане страшнее них зверя нет. На земле валялись два мужских и одно детское тело, судя по всему, мертвых, а к бортовой перекладине растинтованного и незапряженного фургона были привязаны две полубесчувственные женщины, одна постарше, другая сильно моложе. Судя по старым следам от ударов плетки на спине, ягодицах и бедрах молодой, это стонала рабыня, а ее хозяйка рядом лишь утробно мычала. «Так ты решил, Хатай, куда дальше двинемся?» — спросил пожилой наемник у командира и, не дожидаясь ответа, подошел к девушке, пнул несчастную по голени, поправил руками ее бедра и принялся расшнуровывать штаны. «Порадуй-ка меня еще разочек, красотка!» «Здесь останемся», — ответил старший. «Место хорошее, продуктов хватит. Дождемся главного сражения и присоединимся к победителям. Преследований может добычи быть поменьше, зато и жизнью рисковать придется не сильно». Вторым зрением землянин удостоверился, что магов среди наемников нет. Одаренные не так часто присоединялись к солдатам удачи, и, как правило, это делали низкоранговые олы. «А если местный владетель сюда нагрянет?» Пожилой вояка, что тот Юлий Цезарь, умел совмещать несколько дел. И насиловать рабыню, и беседовать. «Брось, сейчас никто никому не присоединился. В своих замках сидят и не высовываются. Да и мы будем осторожны». Дождавшись отката заклинания сумрачного пути, Немченко с помощью магии вернулся к своим. «Слушайте внимательно, орлы», — обратился он к десятку, занимая свое место на буцефале. «Впереди враг, 11 хорошо вооруженных бойцов без мага. Находятся внутри заимки, расслабленные и уже выпившие. Объезжать их долго и не нужно, мы атакуем. Ворота на двор не закрыты, поэтому едем тихо до ограды. Затем врываемся внутрь. Я первый, постараюсь количество противника сократить, насколько получится. Конварус, едешь с Нетеком за нами, связывать тебя не буду. И только попробуй сбежать, пожалеешь». «Да что вы говорите, господин?» — вскинулся бывший секретарь полковника Северян. «Мы же с вами дорогой все обсудили. Я готов вместе с вами. Ну, если, конечно, меч дадите». «Обойдемся без тебя», — отмахнулся землянин. «Орнис, арбалет зарядите». В отряде имелось два легких кавалерийских и один тяжелый пехотный, захваченный у ниитерцев. Дождавшись, когда болты легли в ложа, Андрей жестом приказал начать движение. Одним из недостатков использования атакующих амулетов являлись их невысокая точность наведения. Все же землянин решил приберечь свой резерв, нанеся первый удар взятым у Ола Юртенса рубином с воздушным заклинанием «Цепь молний четвертого уровня». Такая атака избыточно способна пробить любые возможные защиты солдат удачи. Нагобинцам удалось доехать необнаруженными почти до самых ворот, и лишь на подъезде к ним Немченко увидел, как у случайно посмотревшего в его сторону вояки расширились глаза, и крикнул раньше: «За мной!» Чтобы не загораживать дорогу своим солдатам, попаданец у ограды задерживаться не стал, направив буцефала к крыльцу, возле которого весело хохотали сразу пятеро наемников. Отличная цель для площадного заклинания. Андрей мешкать не стал и, еще не покинув седло, активировал амулет. Как Ола Рэй предупреждали, центр удара пришелся на 2 метра правее расчетного. Зигзагообразные всполохи электрических разрядов поразили лишь 3 вояк, зацепив одного из находившихся рядом коней. Пришлось облаком сумрака добивать оставшуюся парочку наемников. Следом за Олом его бойцы выстрелили из арбалетов. Не успел увернуться от болтов лишь тот вояка, в которого целился десятник Дик. И то кольчуга наемника явно оказалась закаленной в магическом пламени, и попадание выдержало, ее владелец только покачнулся. Тем не менее, магия уже устранила численное превосходство противника. «Вы кто?» — выкрикнул командир солдат удачи, выставивший впереди себя меч, направленный на Ола Рэя. «Руби их!» — закричал он своих. Отвечать на его вопрос Немченко посчитал лишним, отправив в грудь вожака сгусток тени. Быстрая смерть товарищей и внезапный натиск солдат королевства не заставили наемников бросить оружие на землю, хотя Орнис им это предложил. Да уж, бойцами солдаты удачи оказались, что называется, на голову выше нагобинских рекрутов. Втроем успешно отбивались от вдвое превосходящих их числом противников. Втроем? Не сложилось количество врагов у Андрея, а где еще два? Арифметические способности вполне возможно спасли попаданцу жизнь. Он вовремя успел развернуться на 180 градусов, когда один из пары вышедших из избы наемников, подкрадывавшихся к нему сзади, уже отвел руку с клинком для удара в спину Ола Рея. «Этер, гад!» — землянин отбил меч нападавшего в сторону. «А если так?» — он сделал выпад в плечо, державшее оружие руки противника. Постоянные схватки с не очень умелыми соперниками сыграли с Немченко плохую шутку. А так-то у него вышло точное и сильное, вот только он проглядел нож в другой руке врага. Спас доспех. Острие даги, хоть и нашло лазейку между бронзовыми пластинами, но толстая кожа куртки погасила энергию удара. Рана оказалась пустяковой. Первый из пары не удержал меч и отступил на шаг. Андрей от неожиданной пакости с ножом тоже отскочил, не добив противника. Следующий наемник решил взять силой и, не давая землянину прийти в себя, обрушил клинок сверху, пытаясь перерубить предплечье. Уйти от быстрого и мощного замаха врага Андрею удалось с трудом в последний момент, ценой занятия неудобной позиции для ответной атаки. «Сдохни, маг!» — выкрикнул солдат удачи. «После тебя, придурок!» Не успевая развернуть клинок, землянин ударил вояку в бок рукояткой, точнее, державшим ее кулаком, и в момент прикосновения атаковал сумрачным дыханием. Когда этот враг рухнул ему под ноги, оставшийся выставил перед собой нож, не обращая внимания на свою кровь, стекающую по рукаву, и принялся водить оружием из стороны в сторону. Спрашивать о чем-либо наемников Андрей не хотел, ничего полезного те поведать не могли. Зачем тогда ему пленное? Он коротким взмахом отрубил кисть руки, державшую дагу, и воткнул меч в открывшийся в крике рот. За то короткое время, которое проходил бой капитана, его подчиненные все же смогли справиться с тремя наемниками, отделавшись легкими ранениями. Отряд теперь был обеспечен лечебными амулетами с хорошим запасом, так что проблем с быстрым восстановлением боеспособности не возникло. Попаданец не пожадничал и на исцеление женщин, с трудом увернувшись от их попыток отблагодарить, прижавшись лицами к его сапогам. Затем наступил самый счастливый для солдат миг начала сбора трофеев. Весь отряд, кроме отказавшегося от тяжелого доспеха Андаул Рея, поменял выданные в Нагобине доспехи на кольчуги. Даже чуть не передрались друг с другом, выбирая себе получше. Но десятник, повинуясь знаку капитана, отходил самых настырных плеткой, и все быстро успокоились, принявшись потрошить карманы и вещи наемников. «Деньги возьмешь пока себе, Орнис». Андрей устало сидел на крыльце, смотрел на плачущих над телами убитых обитателей заимки женщин и давал указания стоявшему рядом десятнику. «Положи в ту же сумку, где и монеты от продажи наших первых трофеев. Амулеты мне принесешь. Вещи. А что с вещами делать?» «Командир, все-таки давайте заберем с собой их коней. Тогда и навьючивать можно будет всем, что пригодится. Ехать осталось недалеко. Не помешают». «Я смотрю, вам все сгодится», — поморщился землянин. «Номус!» — окликнул он седого вояку. «На кой тебе этот мятый чайник? Выкини его!» Немченко мотнул головой. «Дик, ладно, мы не табунщики, но каждому разрешаю взять по одной лошади в поводу. Мой слуга и пленник пусть тоже в этом участвуют, но всякую ерунду не грузите». Спустя часть сборов землянину пришлось самому вмешаться в процесс и отшвырнуть в сторону вовсе уж откровенное барахло. «По коням!» — отдал он команду. «За мной! Арш! Орнис, ты замыкающий!» Отряд стал напоминать его капитану караваны верблюдов, прежде виденные им в кино и репортажах. Оставалось надеяться, что на боеспособность десятка это не повлияет. А арьергард своего полка они догнали во второй половине следующего дня уже на подходе к Киренайту.